заметить свою вылезшую наружу болезнь и ее исцелить. Поразмысли так: раз я нагрубила сестре и повела себя с ней плохо, то это значит, что у меня внутри сидела какая-то страсть, а сейчас мне дана благоприятная возможность. Страсть вышла наружу, чтобы я ее увидела и исправила. Но, конечно, и прощение у сестры попросить нужно. Падения помогают тебе познать саму себя. Все выходит наружу, и потихоньку совершается полезная работа над собой. Погляди, ведь и врачи иногда дают больным разные вещества для того, чтобы проявились симптомы их болезни и был поставлен правильный диагноз. Например, больным дают сахар, потом берут у них на анализ кровь и смотрят, повысился ли уровень сахара. В духовной борьбе необходимо определить координаты слабых мест нашего характера, наши недостатки, и после этого стараться наносить удары в эти места, как на войне. Совершая разведку какого-то района, мы отмечаем на карте места, в которых находится враг или плацдармы, с которых он может пойти на нас в наступление. И потом мы следим за этими местами с особым вниманием. Ведь, зная, в каких конкретно местах находится враг, можно двигаться с уверенностью. Военные разворачивают карту и говорят: враг находится здесь и здесь, значит, нам нужно успеть захватить вот эту и вот эту высоту. Сюда нужно послать подкрепление, а здесь необходимы такие-то и такие-то виды оружия. То есть, зная, где находится враг, можно построить какой-то план. Однако для того, чтобы это узнать, нужно беспокоиться и исследовать район боевых действий. Спать тут нельзя. Геронда, что лучше? Когда человек замечает свои недостатки сам, или же когда ему говорят о них другие? Хорошо, если человек находит свои недостатки сам. Однако и в том случае, когда о них говорят другие, ему тоже не следует возражать. Надо принимать обличение от других с радостью, ведь можно видеть себя таким, каким тебе хочется себя видеть, а не таким, каков ты в действительности. Геронда, другие со стороны видят меня лучше, чем я вижу себя сама. Захотев, можно увидеть себя лучше, чем видят нас наши ближние, то есть самому человеку удобнее выявить свою реакцию на что-то, какую-то ошибку, и определить их причины, тогда как сторонний наблюдатель приходит к заключению о своем ближнем на основании собственных предположений. Геронда, а может ли человек, стараясь увидеть себя таким, каков он есть, этого не добиться? Да. Если в старании человека присутствует гордость, то увидеть себя таким, каков он есть в действительности, он не сможет. Надо смотреться в других, как в зеркало. Человек видит себя лучше, когда он смотрится в других, как в зеркало. Каждого Бог наделил дарованием, необходимым для того, чтобы получить пользу, независимо от того, использует человек это дарование во благо или нет. Если человек использует дарованное ему с пользой, то он достигнет совершенства. Наши недостатки приобретены ли они от собственной невнимательности, либо унаследованы от наших родителей, это тоже наша собственность. Каждый из нас должен совершать соответствующую борьбу для того, чтобы от этих недостатков освободиться. А пока мы от них не освободимся, нам нужно смотреться в недостатки нашего ближнего и испытывать, где находимся мы. К примеру, увидев в ближнем какой-то недостаток, надо сразу же сказать: «Дай-ка я посмотрю, может быть, такой же недостаток есть и у меня». И если мы действительно обнаружим в себе этот недостаток, нам надо подняться на борьбу, чтобы от него избавиться. Геронда, а если помысл говорит мне, что у меня нет такого недостатка, как мне нужно ему отвечать? Отвечай так: у меня есть другие, большие недостатки. Этот недостаток моего ближнего по сравнению с моими ничтожно мал. Ведь иногда твои недостатки могут в действительности быть меньшими, однако и смягчающих вино обстоятельств у тебя тоже меньше. Если человек исследует себя подобным образом, то он видит, что его изъяны больше, чем несовершенство его ближнего. А потом он начинает видеть в ближнем и его добродетели. «Дай-ка я посмотрю», — говорит такой человек, — «есть ли это добродетель у меня?» «Нет. Ох, как же я еще далеко от того духовного состояния, в котором должен находиться». Совершая такую работу, человек от всего получает помощь, изменяется в добром смысле этого слова и совершенствуется. Он получает пользу от святых, получает пользу от подвижников, получает пользу даже от людей мира сего. К примеру, увидев, как мирской человек не берет себя в расчет и приносит себя в жертву, христианин, совершающий над собой такую духовную работу, говорит: «А у меня есть такое любочестие? Где там? А ведь я еще и духовный человек». И таким образом он старается подражать увиденному добру. У нас, то есть у всех людей, столько работы. Благий Бог премудрым образом все устраивает для нашего блага. Тот, кто познает себя по-настоящему, имеет смирение. Геронда, я обычно обнаруживаю свою гордость задним числом, уже после того, как впадаю в этот грех. Задача в том, чтобы ты увидела ее до падения. Если тебе говорят, что ты сделала что-то доброе, не чувствуй удовлетворения, не давай похвале прилипать, цепляться за тебя. А что могло бы мне в этом помочь? Познание себя. Если человек познал самого себя, то все, вопрос закрыт. После этого похвалы становятся инородными телами. Они к нему уже не прилипают. К примеру, если человек знает, что он оборванец, то к нему не может прилипнуть помысл, что он король. Если ты возомнишь себя принцессой, это будет значить, что ты умственно отсталая. А если бы я уже заранее была готова не принимать похвалу, это содействовало бы мне в брани, о которой мы говорим? Конечно, надо стараться быть готовой. Однако иногда это будет у тебя получаться, а иногда и нет. Задача в том, чтобы ты познала себя. Не познав своего ветхого человека, христианин не смиряется, поэтому не сможет произойти духовное расщепление его эгоистического атома, необходимое для того, чтобы выйти на духовную орбиту. И таким образом человек остается на орбите мирской. Геронда, а может ли мое познание себя быть неправильным? Ведь мы же с тобой не говорим о неправильном состоянии. Тот, кто имеет о себе верное представление, имеет смирение. Когда человек смирится, обязательно придет благодать Божия. Человек, совершающий работу, необходимую для познания себя, похож на того, кто глубоко вкапывается в землю и находит в ней полезное ископаемое. Чем более мы углубляемся в самопознание, тем ниже мы себя видим. Этаким образом человек смиряется, однако десница Божия его постоянно возвышает. И когда человек, наконец, познает себя, смирение становится уже его состоянием, и благодать Божия в обязательном порядке имеет право на продление аренды в его сердце. Гордость такому человеку уже не грозит. А вот тот, кто не совершает над собой подобного делания, постоянно прибавляет к своему духовному мусору все новый и новый, увеличивает свою мусорную кучу, какое-то недолгое время гордо сидит на ее вершине и в конечном итоге проваливается вниз. Нам надо узнать, чем мы больны. Геронда, я часто вижу недостатки других людей и осуждаю их. А знаешь ли ты свою собственную болезнь? Нет. Вот потому-то ты и знаешь болезни других. Если бы ты ведала свою собственную болезнь, то о болезнях других людей не имела бы и понятия. Я говорю не о том, чтобы ты не соучаствовала в их боли, но чтобы ты перестала заниматься их недостатками. Если человек не занимается собой, то лукавый найдет ему работу, и этот человек будет заниматься другими. Однако, работая над собой, человек знает и себя, и своего ближнего. В противном же случае, имея ошибочное представление, делая неправильное заключение о самом себе и подходя с такими же критериями к другим, человек совершает ошибку и в отношении их. Геронда, а что больше всего помогает человеку исправиться? Прежде всего, воля, желание. Воля, желание исправиться — это некоторым образом добрый почин. Затем человек должен понять, что он болен, и начать принимать соответствующие духовные антибиотики. Ведь если телесно больной скрывает свою болезнь, то в какой-то момент он, неожиданно и сам не поняв как, свалится как подкошенный, и медицинские средства уже будут для него бесполезны. Скажем, человек знает, что у него предрасположенность к туберкулезу, и по этой причине у него нет аппетита. «Почему ты не ешь?» — спрашивают его. Отвечает он, — «это кушанье мне не очень-то по вкусу». Потом у него начинается упадок сил, и он еле-еле передвигает ноги. «Что с тобой? Почему ты едва плетешься? — удивляются люди. А мне, — отвечает он, — нравится ходить медленно. Зачем я буду нестись, как угорелый? Он скрывает, что у него упадок сил, и поэтому он едва передвигает ноги. Потом у него начинается кашель. «Почему ты кашляешь?» — спрашивают его люди. «Это у меня аллергия», — отвечает он. Он скрывает, что чахотка уже поразила его легкие, и они страшно больны. Проходит еще какое-то время, и больной начинает харкать кровью. «А это что такое?» — спрашивают его ближние. «Ерунда», — отвечает он, — «воспаление слизистой оболочки горла». Геронда. И все это человек делает для того, чтобы его болезнь осталась незаметной для других? Да, он ведет себя так, чтобы скрыть свою болезнь. Так он ее скрывает, а потом туберкулез переходит в скоротечную форму. Легкое разлагается, у больного идет горлом кровь, как из лопнувшей трубы, он валится с ног, и окружающие узнают о его болезни. Однако болезнь уже зашла в такую стадию, что помочь ему непросто. А если бы в самом начале болезни он признал, что причина его, к примеру, чуть повышенной температуры, начинающийся туберкулез, и дал себя лечить, то стал бы здоровее здорового. Так же бывает и в духовной жизни. Тот, кто оправдывает свои страсти, в конечном итоге подвергается бесовскому воздействию, и это не может остаться незаметным. А знаешь, что бывает, когда человек принимает бесовское воздействие? Тот, кто принимает бесовское воздействие, ожесточается, становится зверем, встает на дыбы, разговаривает с людьми дерзко, с бесстыдством и не принимает помощи ни от кого. Поэтому вся основа в том, чтобы сначала человек познал свой недуг и радовался этому. После этого он должен дать себя лечить, принимать соответствующие лекарства. Кроме того, он должен быть благодарным своему врачу, духовнику или старцу и не противиться ему. К примеру, больному делают переливание крови. Он протягивает врачу свою руку, дает проколоть вену, чувствует боль, но терпит, потому что знает, что переливание ему поможет. А как страдает тот, кому делают хирургическую операцию? Однако, несмотря на страдания, больной соглашается с тем, чтобы его прооперировали для того, чтобы стать здоровым. Геронда, а если я знаю, что, к примеру, чье-то строгое замечание пойдет мне на пользу, то почему я не принимаю это замечание как нечто приятное? Ну, хорошо. Пусть приятного ты в замечаниях не находишь, но ты хотя бы понимаешь, что поступаешь неправильно. Да, это-то я понимаю, но раз понимаешь, это уже кое-что. Смотри, горькую-пригорькую таблетку больной принимает охотнее, чем сладкую карамель, потому что понимает, что таблетка принесет ему пользу. Не приняв горького лекарства, больной не исцелится. Человек должен познать свою немощь, принять соответствующее духовное лекарство для того, чтобы потом его укрепил Христос. Глава 4. О том, что осознание нами своей греховности приводит Бога в умиление. признание своей ошибки. Геронда, Авва Исаак, говорит, что в молитве надо чувствовать себя подобно ребенку. Да, надо чувствовать себя ребенком, но ребенком непослушным. Надо осознавать, что ты огорчил своего отца, и оплакивать это. Тогда ты ощутишь божественную ласку. Не надо говорить так: «Я ребенок, и поэтому Бог должен меня любить и меня прощать, так что я могу выкидывать разные фокусы». Геронда, я прочитала у святого Григория Ниссского, что для того, чтобы называть Бога Отцом, мы должны достичь бесстрастия, в противном случае это брань и поношение. Не волнуйся, глупенькая, святитель написал это для тех, кто живет праздно и грешно. Однако, если согрешая, человек глубоко осознает свою вину, он может называть Бога Отцом. Геронда, я чувствую себя великой должницей по отношению к Богу, и это причиняет мне боль. С того момента, как ты начинаешь чувствовать себя должницей Бога и смиренно говорить: «Согреших, Боже мой», Бог прощает тебя, помогает тебе и дает тебе свою благодать. И если в этом состоянии тебя застанет смерть, ты спасешься. Ведь ты же не просто называешь себя должницей и одновременно продолжаешь катиться по наклонной плоскости. Нет, ты подвизаешься. Ты не находишься в бесовском состоянии, Боже упаси. Ведь с Божьей помощью здесь, в монастыре, все сестры худо-бедно находятся в покаянии. А кроме того, знай, что, ощущая себя в состоянии никуда не годном, духовный человек приемлет божественную благодать. Ведь это осознание своей греховности становится для такого человека духовным омовением. Когда в разговоре со мной кто-то с болью говорит о себе: «Я такой, сякой, эдакий», то я радуюсь, потому что если человек признает свои погрешности, то он от них освободится. Как-то на Афоне я случайно набрел на хижину, в которой жил один человек вместе с кошками и собаками. Боясь пожара, он даже не зажигал огня для тепла. Этот человек был забыт и оставлен всеми. Мне стало за него больно, но когда я стал выражать ему свое сочувствие, он ответил: «Не жалей меня, монах, я должен помучиться. Если бы ты знал, сколько я всего натворил, ты бы меня не жалел. Для меня и те условия, в которых я живу сейчас, чересчур хороши. Но разве Бог не устроит спасение такого человека, какие бы грехи он не совершил раньше?» Недавно, когда я был в больнице, ко мне подошла одна женщина, руки которой были настолько исколоты от переливания крови, что на них было страшно смотреть. Там буквально не было живого места. «Во мне нет ничего доброго», — говорила мне она. «Может быть, Бог пожалеет меня и возьмет в рай? Ведь у меня есть такой-то порок, такой-то недостаток». И она обличала себя в целой куче разных недостатков. Какой же тонкой работой по отношению к себе она занималась! Я не видел другого человека, находящегося в подобном состоянии. Геронда, я слышала, как один человек говорил: «У меня есть и помысл, что, судя людей, Христос отнесется к нам со снисходительностью. Это правильный помысл?» Если у человека есть большое смирение, если он осознает свои ошибки, в высокой степени ощущает свою вину и страдает, тогда Христос отнесется к нему со снисхождением и его простит. «Дитя мое», — скажет Христос этому человеку, — «перестань об этом думать. Это все в безвозвратном прошлом». Однако, если, не осознавая своей вины, человек успокаивает свой помысел тем, что Христос отнесется к нему со снисхождением и милосердием, то это очень опасно. Что же получается, что Христос даст награду грешникам? Доброе познание себя приводит Бога в умиление и дает нам божественную помощь и райскую радость. Однако, если бы мы могли получить помощь и без познания себя, Бог не требовал бы от нас даже этого. Геронда, вы сказали «доброе познание себя», а бывает и недоброе познание себя. Да, можно, имея ошибочное познание своего внутреннего человека, оправдывать себя и успокаивать свой помысел. Поэтому, говоря, что у человека есть осознание ошибки, я имею в виду то, что он прилагает хотя бы малое старание исправиться. К примеру, я должен тебе 500 000 драхм. При встрече с тобой я говорю: «За мной должок 500 000». Однако возвращение долга меня не беспокоит, я просто признаю за собой долг. Проходит немного времени, я снова вспоминаю об этом и снова говорю тебе: «Да-да, за мной должок». Но это не означает осознание долга. Действительно, осознавая за собой долг, человек не спит, он ищет способ его отдать. И в этом случае слова «я тебе должен» он произносит таким тоном, что заимодавец получает извещение о том, что отдача долга действительно волнует должника. Осознание греховности и преуспеяние в борьбе. Геронда, если человек не преуспевает в своей духовной борьбе, то правильно ли, если он говорит себе: «Какой ты есть, таким ты и останешься. Ничего лучшего я от тебя не жду». Относясь к своему состоянию подобным образом, можно впасть в прелесть. Такой человек может дойти до того, что начнет говорить: «Те, кому суждено попасть в рай, в него попадут. Стало быть, зачем я буду подвязаться?» Так что же получается, что святые осветились без борьбы? Говоря так, человек ждет своего исправления и освобождения от страстей, не подвязаясь. Он ведет себя подобно тому старику, который хотел полакомиться ягодами и уселся под шелковицей с разинутым ртом, ожидая, когда какая-нибудь ягода сама упадет с дерева ему в рот. Геронда, как я могу понять, что духовно преуспеваю? Если у тебя есть осознание своей греховности, то будет и духовное преуспеяние. Чем большими ты видишь свои грехи, тем большее осознание греховности ты будешь приобретать и тем больше преуспеешь. Геронда, А можно ли осознавать свою греховную ошибку и при этом не преуспевать? Когда человек осознает свою греховную ошибку и снова, не желая того, ее совершает, то это значит, что у него есть гордость или предрасположенность к гордости, и поэтому Бог не помогает ему преуспеть. Если человек осознает свою греховность, то это великая сила, великое дело. Потом человек начинает гнушаться себя, смиряется, приписывает все доброе человеколюбию и благости Божией и чувствует великую благодарность ему. Поэтому Бог любит грешников, осознающих свою греховность, кающихся и живущих со смирением больше, чем тех, кто много подвизается, однако не признает своей греховности и не имеет покаяния. Надо смиренно просить милости Божией для нашего исправления. Геронда, когда святые отцы говорят, что покаяние заключается в том, что человек принимает решение не повторять предшествующих грехов и скорбит о них, то это значит, что мы должны помнить о совершенных нами грехах постоянно? Нет, не нужно помнить каждый грех отдельно, но надо постоянно иметь осознание своей греховности. До какого-то момента человек должен думать о своем прегрешении, а затем ему следует смиренно просить милости Божией, и если у него нет гордости, то Бог ему поможет. Особенно человеку чувствительному. Если он покаялся и поисповедовался в своих старых грехах, то ему лучше их забыть. Ведь иначе Тангалашка может напоминать ему его старые грехи, удручать его помыслами для того, чтобы отнимать у него время и отрывать его от молитвы. Однако если человек, не отличающийся чуткостью, видит, как в нем рождается гордость, то будет неплохо, если он вспомнит свои грехи для того, чтобы смириться. Геронда, а может ли человек осознавать свою греховность, но при этом не иметь покаяния? Может, если у него нет смирения. Когда к покаянию примешивается эгоизм, то человек без конца мучает себя мыслями: «Как же я мог это сделать? Как посмотрят на это люди? Что же обо мне подумают?» и терзается. В словах «Как же я снова мог это сделать?» и «Как я мог до такого докатиться?» есть эгоизм. Покаяния в таких словах нет. Человек должен понять, что он согрешил, и, поняв это, смиренно попросить милости Божией. «Боже мой!» — должен сказать такой человек. «Я согрешил, прости меня, вот такая я дрянь, пожалей меня. Если ты не поможешь мне, то я могу стать еще хуже, лучше я стать не могу. Сам я никогда не исправлюсь». И сказав это, надо постараться не повторять свой грех. Многие, согрешив, испытали боль не потому, что они пали в глазах людей, а из-за того, что они ранили своим грехом Бога. Если живший по-мирски человек прерывает свои связи с мирским духом, то потом, часто и не желая того, он чувствует, что этот дух влечет его к себе. Однако такому человеку не нужно отчаиваться. Я думаю, что в подобном случае преуспеянием будет

поисповедовалась в ней? Если да, то продолжай свой путь, не застревай на этой ошибке. Отложи ее только в своей памяти для того, чтобы в следующий раз, когда тебе снова представится повод ее повторить, ты была внимательна. Если мы не стараемся исправить своих ошибок, то расстройство из-за них бесполезно. Печалясь об ошибках, не стараясь их исправить, мы все равно, что без остановки плачем о каком-то больном, но при этом не стараемся помочь ему стать здоровым. Геронда, печалиться не нужно даже тогда, когда ты заслуженно страдаешь за какую-то совершенную тобой ошибку. Не так. В этом случае печалиться нужно. Однако печаль должна быть соответственной, соразмерной твоей ошибке. Если тебе не станет больно за совершенную тобой ошибку, то ты по легкомыслию снова впадешь в нее, то есть останешься неисправленной. Однако, если, начав с покаянной печали, ты доходишь до отчаяния, значит, ты опечалилась больше, чем требовалось. В подобных случаях необходимо немножко взбодрить себя и отнестись к совершенной тобой ошибке с некоторой долей доброго равнодушия. Нам требуется самоукорение, а не отчаяние. Геронда, но разве легко глубоко осознать свою греховность, находясь в начале духовного пути? Когда мы находимся в начале нашей духовной жизни, Бог по своей любви не попускает нам осознать нашу греховность, чтобы мы не согнулись под ее тяжестью. Некоторые любочестные и чуткие души не смогли бы перенести осознание своей греховности и терпели бы вред. А таким образом Бог ослепляет наши глаза, и мы не видим всех наших прегрешений вместе. К примеру, рукав нашей одежды может быть испачкан в птичьем помете, а мы, глядя на него, будем думать, что это не помет, а цветочные лепестки. Однако, когда мы преуспеваем в нашей духовной борьбе, Бог потихоньку попускает нам видеть наши ошибки. Одновременно с этим Он дает нам и силу для того, чтобы мы подвязались и эти ошибки исправляли. Если отсутствует опыт, то тонкая работа не на пользу. То же самое происходит и с осознанием благодеяний Божиих. Если бы человек, находясь в начале своей духовной жизни, видел благодеяния Божии, то у него началось бы духовное кровоизлияние, потому что, видя благодеяния Божии и осознавая свою неблагодарность за них, человек страдает, тает. Геронда, а я не вижу своих ошибок, и мое сердце подобно камню. Иногда Бог попускает нашим глазам не видеть наших ошибок, а нашему сердцу быть камнем, потому что в противном случае дьявол может низвергнуть нас в отчаяние. Человек должен относиться к своей греховности с рассуждением. Покаяние, в котором присутствует душевное терзание и отчаяние, не от Бога. В таком покаянии накрутил своим хвостиком тангалашка. Человек должен быть внимательным, потому что дьявол, подловив его справа на покаянии, может бросить его влево, в печаль и отчаяние. Дьявол хочет сломать человека душевно и телесно и привести его в негодность, то есть он приносит другое сокрушение, исполненное душевной тревоги для того, чтобы сокрушить этим сокрушением человека. К примеру, дьявол может сказать человеку: «Ты такой великий грешник, что не спасешься». Делая вид, что заботится о душе человека, дьявол ввергает его в душевную тревогу и отчаяние. Так зачем же позволять дьяволу делать все, что он хочет? Когда дьявол говорит тебе: «Ты грешница», отвечай ему: «Ну а тебе-то какое до этого дело? Я скажу, что я грешница, когда захочу этого сама, а не тогда, когда этого захочешь ты». Геронда, а в чем причина того, что душу часто посещает уныние? Уныние и душевная тяжесть обычно имеют свою причину в угрызениях совести, которые происходят от того, что человек излишне чувствителен. В этом случае человеку необходимо поисповедоваться, чтобы быть в состоянии получить помощь от духовника. Ведь если человек излишне чувствителен, то прегрешение, которое он совершил, может быть очень маленьким, однако враг увеличивает это прегрешение в глазах такого человека. Он показывает ему это прегрешение через микроскоп для того, чтобы низвергнуть человека в отчаяние и привести в негодность. К примеру, дьявол может внушить такому излишне чувствительному человеку, что он якобы очень огорчил своих ближних, что он создал им трудности и тому подобное. Таким образом, дьявол ввергает человека в расстройство, которое превосходит его силу. Однако, если дьявол действительно заботится о благе нашей души, то почему он не идет искушать, будить совесть бесчувственного человека? Но где там? Человеку бесчувственному, для того, чтобы он не пришел в чувства, дьявол внушает считать его большой грех, ничего не значащим. Человек должен познать себя таким, каков он есть в действительности, а не таким, каким представляет его в собственных глазах враг, дьявол. Ведь дьявола заботит одно — как бы сделать нам зло. Человек никогда не должен отчаиваться, только бы у него было покаяние, потому что и грехи его меньше, чем грехи дьявола, и смягчающее вино обстоятельства у него есть, ведь он создан из земли, но, будучи невнимательным, поскользнулся и испачкался грязью. Для того, чтобы духовная борьба была правильной, мы должны вращать колесо нашей духовной машины в сторону, противоположную той, куда его крутит дьявол. Дьявол внушает нам, что мы якобы что-то из себя представляем. Нам надо возделывать в себе самоукорение. Внушает, что мы не представляем из себя ничего. Будем говорить: «Бог меня помилует». Если человек ведет себя таким образом, с простотой, доверием Богу и упованием на Него, то в его жизнь входит покаяние, смирение, и он восходит на духовные высоты. Геронда, стало быть, самоукорение не помогает в духовной борьбе? Помогает. Однако требуется рассуждение. К примеру, человек может говорить самому себе: «Ах ты, бестолочь такая. Однако укорять себя надо со смирением, для того, чтобы посмеяться над дьяволом, а также с мужеством, а не с чувством собственного злополучия. Нам необходимо самоукорение, а не отчаяние. Если человек верит в то, что он не делает ничего доброго, если в добром смысле этого слова он отчаивается в себе, в своем «я», если он верит в то, что своими делами он постоянно прибавляет нули к нулям и при этом продолжает свою духовную борьбу с надеждой на Бога, это признак того, что он достиг духовной зрелости. В этом случае благий Бог, увидев нули его благого произволения, пожалеет его и поставит в начале этих нулей единицу. И таким образом его нули поднимутся в цене, и он станет духовно богатым. В смиренном состоянии разочарования в себе кроется доброе духовное состояние. Духовное делание с увеличительным стеклом. Геронда. Каким образом человек может постоянно видеть себя грешным? Человек может видеть себя грешным, если он испытывает себя со вниманием. Чем с большим вниманием испытывает себя человек, тем более грешным он себя видит. А как может заниматься таким деланием тот, кто обременен множеством забот? Хорошо, если в течение дня такой человек хоть сколько-то времени отводит на Иисусову молитву, а также имеет определенный час для подсчета своих духовных прибылей и убытков. Поглядите, хозяин бакалейной лавки считает свои деньги каждый день. Ведь не следя за своей прибылью и долгами, он разорится, и его посадят в долговую яму. Геронда, некоторые люди не знают, что им говорить на исповеди. Почему? Это показывает, что они не занимаются тонкой работой над собой. Если мы не занимаемся тонкой работой, то не замечаем за собой даже грубых погрешностей. Нам нужно очистить очи нашей души. Слепой человек не видит ничего. Человек одноглазый что-то уже видит. Однако лучше других видит тот, у кого есть оба глаза, и они здоровы. Ну а уж если у такого человека есть под рукой и телескоп с микроскопом, то он будет видеть очень четко и то, что находится далеко-далеко, и то, что находится очень близко. К примеру, небольшую резную иконку я могу закончить в 3 дня. Однако, оставив ее полежать несколько дней и потом снова взяв ее в руки, я найду в ней много недостатков. Над одной иконкой я могу работать и неделю, и месяц, и 2 года. А если захочу, то могу работать над ней и 5 лет. Однако в этом случае я должен буду работать с увеличительным стеклом. Я хочу сказать, что духовное делание тоже не имеет конца. Чем больше человек духовно преуспевает, тем чище становятся очи его души, и тогда постепенно он видит свои грехи все большими и большими. Таким образом, человек смиряется, и к нему приходит благодать Божия. Святые, говорившие «Я окаянный грешник», верили в это, потому что очи их души превратились в духовные микроскопы. Чем более они преуспевали, тем более мощный духовный микроскоп приобретали, и таким образом видели себя большими грешниками. Вот, например, сейчас невооруженным глазом я смотрю на мою руку, и она кажется мне красивой. Однако, если я посмотрю на нее через увеличительное стекло, то вот эти волосики, которые сейчас еле видны, представятся целой кипарисовой рощей. Брат ты мой, удивлюсь я, это что же? Выходит, я троглодит? Совершая над собой такое духовное делание, вы возгнушаетесь своим ветхим человеком. Наш ветхий человек — это живущий в нас злобный квартиросъемщик. Для того, чтобы он ушел, мы должны разрушить его жилище и начать возводить новое здание, строить нового человека. Глава 5 о том, что покаяние обладает великой силой. В себе же пришед. Бог находится очень близко к нам, но одновременно и очень высоко. Для того, чтобы человек преклонил Бога снизойти и пребывать вместе с Ним, ему нужно смириться и покаяться. Тогда, видя смирение этого человека, многомилостивый Бог возвышает его до небес и питает к нему великую любовь. «Радость будет на небеси о едином грешнице кающемся», — говорит Евангелие. Бог дал человеку ум для того, чтобы тот размышлял, насколько велик его грех, каялся и просил прощения. Нераскаянный человек очень очерствел и поглупел, потому что не хочет покаяться и освободиться от той малой адской муки, в которой он живет и которая ведет его в худшую, вечную муку. И таким образом он лишает себя и тех земных райских радостей, которые, превращаясь в намного большие вечные радости, продолжаются в раю рядом с Богом. Находясь вдали от Бога, человек находится вне себя. Посмотри, в Евангелии написано, что блудный сын в себе же пришед рече, иду к отцу моему. То есть блудный сын решил возвратиться к отцу, придя в себя, покаявшись. Живя во грехе, он был вне себя, жил без разума и смысла, поскольку грех вне здравого смысла. Геронда Авва Алонии говорит, если человек хочет, то от утра до вечера он может достичь божественной меры. Что он имеет в виду? Для духовной жизни не требуются многие годы. Покаявшись, человек за одно мгновение может перенестись из адской муки в рай. Человек удобоизменчив. Он может стать ангелом, а может стать дьяволом. Ах, какой же силой обладает покаяние! Оно впитывает в себя божественную благодать. Если человек приведет себе на ум один единственный смиренный помысел, то он спасается. Если он приведет себе на ум помысел гордый и при этом не покается, и в таком состоянии его застигнет смерть, то все, он погиб. Конечно, смиренный помысел должно сопровождать и внутреннее воздыхание, внутреннее сокрушение, потому что помысел есть помысел, однако у человека есть и сердце. «Всею душею и мыслью и сердцем», — говорит песнописец. Но я думаю, что Авва Алоний имеет в виду некое более твердое состояние. Для того, чтобы достичь доброго состояния, необходимо какое-то время. Я спотыкаюсь, каюсь, и в то же самое мгновение получаю прощение. Если у меня есть подвижнический дух, то я могу потихоньку укрепить свое состояние. Однако пока это не произойдет, меня будет бросать из стороны в сторону. Геронда, а может ли духовно помочь себе человек пожилой? Когда человек состарится, ему дается особая возможность покаяться, потому что его иллюзии рассеиваются. Когда человек был молодым, имел телесные силы и не испытывал трудностей, он не видел своей слабости и думал, что он в хорошем состоянии. А в старости те трудности, с которыми он сталкивается, и то хныканье, которое они влекут за собой, помогают ему понять, что он не в порядке, что он духовно хромает, и, поняв это, покаяться. Если такой человек извлечет духовную пользу из тех немногих лет жизни, которые у него остаются, и если он использует опыт, который оставили ему те многие прошедшие годы жизни, то Христос не оставит его, он помилует этого человека. Слезы покаяния. Покаяние — это крещение слезами. Каясь, человек проходит через новое крещение, возрождается. Апостол Петр своим отречением в какой-то степени предал Христа. Однако он плакался горько и поэтому получил прощение в своем падении. То есть искреннее покаяние омыло апостола Петра, снова очистила его. Посмотри, ведь Бог сначала сотворил землю, сотворил море, все остальное, а потом взял землю и сотворил человека. Человек сначала рождается плотски, а потом в таинстве святого крещения он духовно возрождается от воды, творения Божия и от Святаго Духа божественной благодати. Водою и Духом возрождается человек и становится человеком новым. Геронда, то есть подобно тому, как Бог при творении человека взял землю и сотворил его, так и сейчас в таинстве святого крещения – он использует воду для того, чтобы человека воссоздать? Да, вода имеет очистительный смысл. Поэтому священник в таинстве святого крещения погружает человека в воду. Человек омывается от первородного греха, очищается от грехов, его осеняет благодать Божия, он облачается во Христа и становится новым, возрожденным человеком. Это результат святого крещения. Когда Никодим, придя ко Христу, спросил его, как человек может родиться вновь, Христос ясно ответил ему: «Аминь, аминь глаголю тебе, аще кто не родится водою и духом, не может внити во Царствие Божие». В таинстве святого крещения человек становится новым, совершенным творением Бога после грехопадения. Поэтому если человек не осквернит свое святое крещение, то у него будет много божественной благодати. Но даже если он испачкает себя после таинства святого крещения, то у него есть крещение покаянием. Если человек осознает свой грех, если ему станет за него больно, то он некоторым образом омывается слезами покаяния и к нему снова приходит благодать Божия. Геронда, я уже много лет не могу плакать о своих грехах. У меня нет ни слезинки. Это значит, что у меня нет настоящего покаяния. Тебе что, не больно за грех, который ты совершаешь? Больно, но, наверное, эта боль не глубока. Не приходи к заключению на основании слез. Конечно, слезы — это отличительный признак покаяния, однако не единственный. Некоторые люди плачут и еще с мокрыми от слез глазами начинают смеяться. Сердечная боль и внутреннее воздыхание — это те внутренние слезы, которые выше, чем слезы внешние. Один несчастный человек говорил мне: «Какой же я жесткий человек, отче! У меня нет ни слезинки, мое сердце окаменело. Ах, какое же у меня жесткое сердце!» Будучи очень чутким, этот несчастный чувствовал себя очень жестокосердным, потому что не плакал. Однако он глубоко воздыхал, стонал, и было видно, что стоны и воздыхания словно исходят из глубин сердца этого несчастного. А кто-то другой может плакать и тут же смеяться. Такой человек подобен переменчивой весенней погоде. Например, увидев обездоленного, такой человек может умилиться, немножко поплакать и тут же сказать себе: «Погляди, как я сочувствую чужой боли!» Или, пролив немного слез в молитве, он говорит: «Раз моя молитва совершается со слезами, то Бог ее слышит». И таким образом он успокаивает свой помысел. А бывают и безутешные слезы. Эти слезы от Тангалашки. В таких слезах нет покаяния, но есть задетый эгоизм. В этом случае человек эгоистично плачет о своем падении. Он бередит свою рану не потому, что огорчил Бога, а потому, что, будучи невнимательным, пал в глазах других людей. Таким образом, он страдает вдвойне. Помню одного вожака шайки мятежников на гражданской войне. Да дарует Бог покаяние этому человеку. Как-то раз в его руки попал один бедный глава семейства, у которого было 9 детей. Поскольку этот человек был не согласен с коммунистической идеологией, вожак бандитской шайки повалил его на земь и начал безжалостно избивать. А когда-то этот несчастный был его лакеем. «Слушай», — кричал несчастный, — «неужели тебе меня не жалко? Ведь у меня 9 детей. Разве ты не помнишь, как когда ты был ребенком, я носил тебя на закорках? Что плохого я тебе сделал?» Видя, как вожак жестоко избивает ногами этого несчастного, один из его товарищей по шайке крикнул ему: «Послушай, что плохого он тебе сделал? Неужели тебе его не жалко? Ведь он же глава семейства». И тут же произошла удивительная перемена. Злодей начал горько плакать, потому что замечание товарища задело его эгоизм. Подобные слезы эгоистичны. Они подобны раскаянию Иуды. Иуда, предав Христа, пошел к фарисеям, чтобы сказать им: «Согреших». Но фарисеи ответили Иуде: «Ну а нам-то ты зачем говоришь о том, что согрешил?» Эти слова задели Иуду. Он обозлился, швырнул фарисеям сребреники, ушел и от эгоизма повесился. Но если бы Иуда покаялся, пошел ко Христу и сказал бы ему «прости», то он бы спасся. Бесконечное рукоделие покаяния. Геронда, что такое радостнотворный плач? Радостнотворный плач — это радость, которая происходит от того, что мы печалимся за какой-то сделанный нами грех. В радостнотворном плаче присутствуют и боль, и радость, поэтому он называется и радостной печалью. От любочестия человек печалится о том, что опечалил Христа. Однако он и радуется, потому что чувствует божественное утешение. Искренне покаявшийся грешник получает от Бога прощение, чувствует в себе божественное утешение и может достичь духовного радования. Геронда, может ли человек, подвязающийся жить в покаянии всю свою жизнь? Да, подвязаясь правильно, человек не видит своего преуспеяния, но одни лишь падения и живет в постоянном покаянии. Он не знает, что вначале боролся с одним бесом, а сейчас, может быть, борется с целым бесовским полчищем. Ведь чем большей силой человек старается искоренить из себя страсть и насадить в себе добродетель, тем больше врагов собирается вокруг корней этой страсти, тянут за них вниз и мешают подвижнику ее искоренить. Тогда человек весьма преуспевает, несмотря на то, что не видит своего преуспеяния. И так человек может жить в таком состоянии, пока он не умрет. Он может не видеть своего преуспеяния, думать, что раз он падает, то это значит, что он духовно топчется на месте. Однако в действительности такой человек преуспевает, потому что он непрестанно приумножает борьбу и сражается все с большим и большим числом тангалашек. Для человека, подвязающегося, покаяние – бесконечное рукоделие. Когда кто-то умирает, то его оплакивают, закапывают в землю, а потом забывают. Но о наших грехах мы будем плакать постоянно, покуда не умрем. Однако будем совершать это делание с рассуждением и надеждой на Христа, который претерпел распятие для того, чтобы нас духовно воскресить. Изменение жизни. Для того, чтобы прекратить впадать в грех, человек должен стараться избегать всего того, что провоцирует его на этот грех. К примеру, если пьяница хочет получить помощь и бросить пить, то он не должен проходить даже близко от пивной. Необходимо малое усердие и доброе расположение, и тогда благий Бог поможет нам преодолеть трудности. К примеру, у человека есть какая-то страсть. Он признает эту страсть, подвязается для того, чтобы ее отсечь, кается, смиряется. У него есть расположение отсечь эту страсть. Это расположение извещает Бога, и Бог ему помогает. Но как Бог может дать человеку свою благодать, если тот не прилагает усердия для того, чтобы измениться, и продолжает грешить? Благодать Божия не приходит к человеку, находящемуся в состоянии неправильном, потому что такому человеку благодать Божия не помогает. Ведь если бы благодать помогала и в таких случаях, то Бог даровал бы ее даже дьяволу. Человек, впавший в какой-то грех, но не лежащий в нем, то есть не остающийся в своих греховных мыслях, но кающийся о своем падении и подвязающийся с целью не повторить этого падения, приемлет благодать Божию и получает помощь. Однако, если у человека нет покаяния, и он считает грех модой, то его состояние демоническое. Геронда, а каким образом спасся один из разбойников, распятый рядом со Христом? Этот разбойник перелез через забор и забрался в райский сад. Разбойничье покаяние рай окраде. То есть своим великим покаянием благоразумный разбойник сумел обворовать даже рай. Геронда, если изменивший свою жизнь человек не живет по своим старым греховным привычкам, однако иногда впадает в какой-то из старых грехов, то это значит, что у него нет покаяния. Если он падает при том, что прилагает необходимое старание к исправлению, то у него есть некоторое смягчающее вино обстоятельства.